«Нет, я не хочу этого». Сяру Юэ была в ужасе, в ее глазах читалась ненависть. «Хуа-хуа, я прошу тебя, пожалуйста, отпусти меня. Я обещаю, что больше не буду этого делать. Обещаешь?» Юнхуа рассмеялась так сильно, что даже слезы выступили на глазах. «Прости, но я не могу поверить твоим обещаниям. У тебя есть только два выхода. Первый – кастрировать его. Второй – пойти в полицейский участок и объяснить, как ты записала эти видео с Хэмином». Юнхуа оставила Сяру Юэ в спальне. Она вышла из комнаты и даже заперла дверь. В спальне Сяру Юэ смотрела на Хэмина, который лежал на кровати. Страх и беспокойство на ее лице постепенно исчезли, и она посмотрела на кинжал, лежащий на полу. Юнхуа взяла упавший на пол телефон Сяру Юэ, открыла контакты и начала отправлять сообщение. «Ся Цуцжи, мама, я в квартире господина Хэмина, скорее приезжай, спаси меня». Юн Конг Джун, «Папа, я в квартире господина Хэмина, скорее, спаси меня». После успешной отправки сообщений Юнхуа сразу же безжалостно разбила телефон на землю, и телефон разлетелся на куски. Сделав все это, Юнхуа подняла сумку, которую она уже приготовила. Все диски, которые записал Хэмин, были внутри, включая толстый альбом с пронумерованными фотографиями. Однако она достала один из дисков Сяру Юэ и спрятала его в слот для дисков DVD-рекордера. Из спальни послышался крик Хэмина. Юнхуа не осталась на месте, она без эмоций вышла из квартиры Хэмина и заперла дверь на замок. Она сняла латексные перчатки и спустилась вниз по лестнице. Когда она подошла к воротам, Юнхуа улыбнулась дяде, охранявшему ворота. «Дядя, тебе еще не пора отдохнуть? Это ты, девочка, ты нашла господина Хэ и закончила свои дела?» «Да, я только что говорила с господином Хэ о результатах экзамена, мы скоро закончили разговор». По совпадению, была еще одна одноклассница, которая пришла, чтобы найти господина Хэ и задать ему вопросы, «поэтому я ушла первой», — ответила Юнхуа с улыбкой. Охранник нахмурился. «Который час уже? Кто пойдет искать кого-то так поздно? Я сейчас запру ворота». «Уже слишком поздно», — поспешно сказала Юнхуа. «Моя мама точно будет ворчать на меня, если я вернусь так поздно». «Дядя, я пойду». «Хорошо, поторопись и возвращайся. Будь осторожна, когда будешь возвращаться». «Спасибо, дядя, тебе тоже стоит поторопиться и отдохнуть». Глава 237. Месть за тех девушек. Юнхуа начала возвращаться из квартиры учителя. Перекресток был прямо по курсу, но, не доходя до него, она увидела Чу Юя, стоящего возле фонаря. Сердце Юнхуа сжалось. Она провела с Чу Юем довольно много времени. Хотя Чу Юй большую часть времени не выражал своего лица, было очевидно, что сейчас Чу Юй был зол. Юнхуа почувствовала себя виноватой, поэтому она поспешила к нему и улыбнулась. «Чу Юй, ты пришел, чтобы найти меня? Я была занята кое-чем. Тебе не нужно объяснять мне», — холодно ответил Чу Юй. Юнхуа закусила губу и промолчала. За всю дорогу домой Чу Юй не проронил ни слова. Юнхуа не могла не чувствовать беспокойства. Однако у нее были более важные дела. Ей нужно было прослушать записи на телефоне несколько раз, чтобы убедиться, что записи на телефоне могут быть использованы для угрозы школе, прежде чем она почувствует облегчение. Что касается того, что переживали Сяру Юэ, Ся Цуцжи и Юн Цунцзюнь, Юнхуа это совершенно не волновало. Признаться, она сделала это специально. Она специально заставила Сяру Юэ лично кастрировать Хэмина. Это был конец, которого заслуживал такой мерзавец, как Хэмин. Она не хотела пачкать свои руки, поэтому позволила Сяру Юэ сделать это за нее. Это также могло считаться накоплением заслуг для Сяру Юэ. Кроме того, это была месть за тех девушек, которые пострадали от Хэмина. В это же время она взяла в руки папку с материалами Сяру Юэ. Там было довольно много дисков с изображением Сяру Юэ и Хэмина. Даже после того, как она оставила один диск, там было еще несколько. Юнхуа вытащил диски Сяру Юэ и отложил их в сторону. Что касается остальных десятков дисков, она взяла ножницы и медленно разрезала их на части. Диски было нелегко разрезать, руки Юнхуа болели после того, как она закончила. Она также разрезала латексные перчатки, которые сняла ранее, на части и завернула их вместе с CD. Она могла выбросить их только завтра. Никто бы не сообщил в полицию о том, что произошло сегодня ночью. Мин знал, что эти многочисленные компакт-диски были уликой его преступлений, поэтому, как только он позвонит в полицию, его разоблачат. Тогда он не только потеряет свою репутацию, но и окажется в тюрьме. Сяру Юэ кастрировала Хэмина и даже снимала видео с ним, поэтому, естественно, она не стала ничего сообщать в полицию, так как это означало бы, что отношения между ней и Хэмином будут раскрыты. Даже если она не попадет в тюрьму, ей придется поступить в исправительную школу. Что касается Юн Цун Цзюня и Ся Цу Цзи, они, конечно, хорошенько избили бы Хэмина, но пока они не забили Хэмина до смерти, они не стали бы сообщать о случившемся в полицию, так как должны были учитывать репутацию Сяру Юэ. Однако, даже если бы они не стали звонить в полицию, это не означало, что другие не стали бы. Например, ответственный охранник, который вовремя закрывал ворота. Или, например, Улянь. Когда Юн Хуа вернулась домой, ее мать, Цзян Хуань Цин, обеспокоенно спросила ее, почему она вернулась так поздно. Юн Хуа ответила, что пошла искать своего учителя, и Цзян Хуань Цин не стала продолжать расспросы, а дала Юн Хуа миску супа, который приготовила сама. «Так вкусно», — сказала Юн Хуа с улыбкой. «Мама, уже так поздно, так что иди и отдыхай, тебе все равно завтра рано вставать, чтобы купить продукты. Хорошо, оставь миску в раковине, когда закончишь, я помою ее завтра». «Поняла, мама, это всего лишь одна миска, так что я сама ее помою, только поторопись и ложись спать». Юн Хуа позвонила Улиню после того, как доела куриный суп, и подтвердила, что Цзян Хуань Цин уснула. «Директор У, это я Юн Хуа из 15 го класса». Тон Юн Хуа был безразличным. «Директор У, не волнуйтесь и сначала выслушайте меня. В школе сказали, что Ся Цин Юй украла контрольные работы из-за слов господина Хэмина, но я спросила Ся Цин Юй, и она этого не делала. Я пошла искать господина Хэмина после школы сегодня вечером и даже записала слова господина Хэмина. Директору, хотите послушать?» Глава 238. Скандал разгорается. Юн Хуа спокойно воспроизвел запись телефонного разговора на стационарном телефоне, чтобы Улянь мог услышать. Прослушав запись, Улянь потерял дар речи от гнева. «Вы слышали это, директору?» Господин Хэмин четко сказал, что Ся Цин Юй действительно убиралась в картотеке, а контрольные работы даже не лежали в картотеке офиса учебно-исследовательской группы. Они были в картотеке архива. «Директору, я надеюсь, что к завтрашнему утру вы сможете дать 15-му классу и мне удовлетворительный ответ. В противном случае, я сразу отнесу эту запись в бюро образования, на телевидение и в газеты. Если ничего не получится, тогда я буду стоять у входа в школу и с помощью громкоговорителя воспроизводить запись». «Директору, 15-краткий класс действительно относится к группе учеников с плохими результатами, поэтому обычно никто не беспокоится о них. Однако в этот раз они действительно добились хороших результатов благодаря собственному упорному труду. Возможно, их родители уже разочаровались в них, но в этом мире нет ни одного родителя, который бы не любил своих детей. Ни один родитель не будет отстаивать справедливость для своих детей. На этот раз, директору, как вы думаете, что произойдет, если все родители 15-го класса придут и будут протестовать в школе после того, как узнают правду? Станет ли наша школа центром всех волнений?» Юн Хуа сразу же положила трубку, закончив разговор. Ей не было дела до Улиня, который тяжело дышал от гнева. «Суп, который приготовила мама, очень вкусный». Юн Хуа неосознанно доела большую миску супа и почувствовала, что ее живот вздулся. Когда она пошла мыть миску, Юн Хуа задумалась. Улянь обязательно пойдет и спросит Хэмина, услышав запись. Если бы Улянь был достаточно быстр, он мог бы столкнуться с полицией, направляющейся к квартире Хэмина. Учительская квартира средней школы Наньси. Слышны сирены полицейских машин. Охранник все еще был сильно потрясен. «Да-да, это я вызвал полицию. Это господин Хэмин из нашей школы, учитель первого элитного класса. Мужчина и женщина избивали его, когда я проходил мимо. Женщина, Ся Цу Цзи из нашей школы, а мужчина, ее муж, а также их дочь Сяру Юэ. Они убежали, когда увидели меня. Когда я подошел, господин Хэмин уже перестал дышать, его тело было еще теплым. Когда Улянь примчался в квартиру Хэмина, полиция уже осматривала место происшествия. Узнав личность Улиня, полицейские сразу же спросили его, почему вы так поздно пришли искать Хэмина. Улянь открыл рот и заговорил только через некоторое время. Я хотел обсудить с ним некоторые вопросы, касающиеся школы. Капитан, здесь есть камера ДВ, но внутри нет компакт-диска, сказал полицейский, обыскивавший место происшествия. В DVD-плеере есть компакт-диск, но он не может быть воспроизведен. Это должен быть диск для хранения данных в DV-камере, он должен воспроизводиться в DV-камере. Другой полицейский также достал компакт-диск из DVD-плеера. «Попробуйте воспроизвести его», – приказал капитан полиции. Тот полицейский, который нес видеокамеру, немедленно подошел к ним и вставил компакт-диск в видеокамеру. Затем они включили видеокамеру. Вскоре после этого началось воспроизведение видео. Через мгновение лица всех стали неловкими. Даже охранник почувствовал себя неловко. «Омг, так вот почему Хэмин всегда просил учениц приносить ему вещи, чтобы посмотреть, что он сделал. О, точно, это та ученица. Я видел, что все ее тело было в крови, когда я вошел. Ее зовут Сяру Юэ, и она дочь Ся Цу Цзы. Этот человек, муж Ся Цу Цзы и отец Сяру Юэ, Ся Цу Цзы была его любовницей». Охранник вздохнул. «Это такой позор, это должно быть потому, что скандал между ученицей и Хэмином был обнаружен ее родителями. Ни один отец не мог вынести, что его дочь подвергается насилию, поэтому он не только кастрировал Хэмина, но и случайно забил его до смерти». Глава 239. Чего вы действительно хотите? Во вторник утром Улянь позвал Юнхуа, когда она вместе со всем классом возвращалась в класс. Атмосфера в классе 15 была очень странной, как будто каждый из них имел две стороны. Они были подавлены, но в то же время чрезвычайно взволнованы. «Брат Хан, как насчет того, чтобы пойти и взглянуть на сестру Хуа?» Ее позвал Лысыю. «Разве это не похоже на овцу, попавшую в пасть тигра?» — прошептал Чжан Шибан. Хан Фэн Чжоу посмотрела на Чжан Шибана. Чжан Шибан осторожно зажал ему рот рукой. «Хан Фэн, не сглазь, но брат Хан, ты должен хотя бы пойти и посмотреть. Ах да, кажется, вчера вечером в квартире учителя что-то случилось. Я слышал, что кто-то умер, и это был Хэмин». Хан Фэн Чжоу нахмурился и мгновенно встал, бросившись в сторону комнаты директора Улиня. Прежде чем Чжан Шибан успел закончить: «Ты действительно вчера вечером искала господина Хэмина?» Улянь и Хао Сюэ требовали ответа от Юнхуа. Юнхуа кивнула. «Да, я знаю, что Ся Цин Юй не крала контрольные работы, и я знаю, что 15-краткая класс получил свои оценки самостоятельно, поэтому я пошла найти Хэмина, чтобы спросить его об этом. Вот запись, вы можете услышать ее сами». Юнхуа достала свой телефон, чтобы включить запись. Прослушав всего два предложения, Улянь поспешно сказал: «Ладно, ладно, хватит, выключи, мы тебе верим». Улянь и Хао Сюэ обменялись взглядами, у обоих было торжественное выражение лица. Юнхуа закусила губу, говоря: «Директор Хао, директор У, Ся Цин Юй уже рассказала мне, что произошло. Она уже закончила уборку, но, когда она протирала тряпкой шкаф с документами, Хэмин подошел к ней и начал трогать». «Ладно, ладно, хватит говорить». Улянь поспешно прервал Юнхуа. Он закусил губу и обменялся взглядом с Хао Сюэ, а затем посмотрел на Юнхуа. «Юнхуа, как насчет этого? Мы восстановим оценки 15-го класса, а также аннулируем исключение Ся Цин Юй. Мы также освободим ее от всех будущих школьных сборов. Что скажешь?» «У меня к вам вопрос, директор У. Как вы собираетесь восстановить оценки нашего класса? Вся школа знает, что наш класс списывал, украв контрольные работы. Мы хотим не только восстановить наши оценки, но и репутацию», — решительно сказала Юнхуа. Но Улянь казался обеспокоенным. «Однако, видишь ли, эту причину нельзя легко объявить, верно? Если мы назовем причину, сколько людей будут смотреть на Ся Цин Ю по-другому? Тогда измените объяснение». Тон Юнхуа стал холодным. «Кроме того, если у нас будет учитель-извращенец, который издевается над девочками, я думаю, что школа будет чувствовать себя еще более беспокойно, верно?» «Да, да, да, вы правы». Улянь почувствовал покорность. Это было то, о чем он беспокоился. Хэмин уже умер, а имеющиеся улики доказывали только скандал между Хэмином и Сяру Юэ, так что другие ученики не были замешаны. Однако репутация Хэмина все это время была плохой. Кроме того, запись Юнхуа могла полностью доказать, что Хэмин не только добивался Сяру Юэ, но и других девушек. Если бы такое дело было раскрыто, это нанесло бы ущерб репутации школы. Поэтому, несмотря ни на что, дело о приставании Ся Цин Ю к Хэмину не должно было распространиться. «Как насчет этого? Мы скажем, что ты и Пэй Цзы Сюань, занявшие первое и второе место в своем году, не поступили в первый класс и настояли на переходе в 15-краткий класс. Вы оба даже привели 15-краткий класс к таким хорошим результатам, что Хэ Мин, учитель 1-го класса, почувствовал себя униженным и специально подставился Цин Юй, украв контрольные работы. Теперь, когда школа раскрыла правду, такой человек, как Хэ Мин, не достоин быть учителем. Поэтому школа уволит его и даже сообщит о его действиях в бюро образования, чтобы отменить его квалификацию учителя. Глава 240. Это действительно карма. Наконец, с плеч Юн Хуа сняли бремя. Это уже был лучший результат, он стоил того, что она сделала эти вещи. Юн Хуа с облегчением вздохнула, выйдя из кабинета у Линя, и сразу же увидела Хан Фэн Чжоу, который ждал ее снаружи. «Зачем ты пришел? Все в порядке, все улажено», — Юн Хуа улыбнулась Хан Фэн Чжоу. Однако лицо Хан Фэн Чжоу все еще было напряженным, он смотрел прямо на Юн Хуа. «Ты вчера вечером отправилась на поиски Хэ Мина?» «Да, все в порядке, ничего не случилось, все улажено», — Юн Хуа пожала плечами, было видно, что она не хотела много говорить об этом. Когда они уже собирались уходить, Улянь поспешно толкнул дверь и вышел, позвав: «Юн Хуа, подойди на минутку». Юн Хуа повернулся и посмотрел на Улиня. «Почему, директор У, вы хотите отказаться от своих слов?» «Конечно, нет. Я просто подойди сюда, позволь мне поговорить с тобой наедине», — Улянь попросил Юн Хуа подойти к нему. Юн Хуа подошла, а Улянь шепнул ей: «Согласно тому, что мы сейчас обсудили, мы объявим, что восстановим статус Ся Цин Юй как ученицы и оценки 15-го класса, а затем объясним причину, чтобы снять с вашего класса обвинение в краже контрольных работ через трансляцию. Но, Юн Хуа, это запись. Директору, не волнуйтесь. Я также не хочу, чтобы кто-то из учеников нашего класса был связан с таким негодяем, как Хэ Мин». Юн Хуа прямо сказала: «Пока школа восстанавливает репутацию нашего класса и обещает, что никогда не будет искать неприятностей с нашим классом, тогда эта запись никогда не будет обнародована». Улянь вздохнул с облегчением и кивнул, а затем сказал: «Ах да, ты ушла очень рано после того, как вчера вечером побывала в доме Хэ Мина. Я закончил свои дела, как только получила запись, но, как раз когда я уходила, пришла Ся Ру Юэ», — ответила Юн Хуа. Улянь поджал губы и, немного поколебавшись, сказал: «Все так, я скажу тебе следующее. Хэ Мин умер прошлой ночью. Полиция подозревает, что Ся Ру Юэ убила Хэ Мина вместе со своей матерью, Ся Цу Си, и ее отцом. Они все еще выясняют подробности. Ты ходила в дом Хэ Мина прошлой ночью, поэтому полиция обязательно попросит тебя сделать заявление, а насчет записи. Директору, не волнуйтесь, никакой записи нет. Я просто пошла расспросить господина Хэ Мина и умоляла его не подставлять Ся Цин Юй», — сказала Юн Хуа. «Потом, когда пришла Ся Ру Юэ, я ушла». «Отлично». Улянь хлопнул в ладоши, почувствовав облегчение. «Как и ожидалось, ты очень умна». Юн Хуа на мгновение замешкалась, прежде чем прошептать: «Хэ Мин действительно умер? Уф, да, умер». Улянь вздохнул. «Я помчался к нему после твоего звонка вчера вечером, но, когда я приехал, полиция уже осматривала место происшествия. Я даже не вошел в его дом, но увидел, что кровь была повсюду. Полиция нашла камеру ДВ и диск. Это было видео с ним и Ся Ру Юэ. Боже, это было действительно. Короче, Юн Хуа, я говорю тебе, никто из нас не знал о скандале между Хэ Мином и Ся Ру Юэ. В любом случае, Хэ Мин не имеет ничего общего с другими девушками нашей школы, имей это в виду». Юн Хуа кивнула. «Я понимаю». Улянь вздохнул с облегчением. «Хорошо, я уверен в тебе. Только не говори глупостей полиции. Можешь идти, я объявлю о делах вашего класса через некоторое время». Юн Хуа кивнула, повернулась и ушла. Улянь нахмурился, обернулся, чтобы еще раз взглянуть на Юн Хуа, и пробормотал: «Отец Ся Ру Юэ, разве он и не ее отец? ТЦК, это действительно карма». Глава 241. Неправомерное осуждение. Занятия начались в 8 часов. Внезапно прозвучало школьное объявление. «Школьное объявление, школьное объявление. Мы уделим 5 минут для объявления. На ежемесячном тесте в прошлую пятницу ученики 15-го класса 2-го года получили отличные результаты по математике и физике. Однако из-за эгоизма учителя 1-го класса 2-го курса Хэ Мина, он специально подставил ученицу 15 класса Ся Цин Юй, обвинив ее в краже ответов на контрольные работы. Школа сразу не расследовала истину и поверила одностороннему заявлению Хэмина, поставила нулевую оценку 15 классу и исключилась от Цинъюй. Школа приносит глубокие извинения за эту ошибку. Я, директор Улянь, также приношу извинения Ся Цинъюй и всем ученикам 15-го класса. После обсуждения, школа решила уволить Хэмина и сообщить о плохом поведении Хэмина в бюро образования и добиваться отмены его квалификации учителя. Ся Цинъюй из 15-го класса восстановит свой статус ученицы с освобождением от любых школьных взносов. Если Ся Цинъюй достигнет базового балла, она будет принята в старшие классы нашей школы. Понижающий балл у всех учеников 15-го класса также будет аннулирован. Оценки и звания 15-го класса будут восстановлены. Все могут подойти и проверить на доске объявлений новый список результатов ежемесячных тестов после второго урока. Школа глубоко сожалеет о случившемся. Поздравляем учеников 15-го класса за такие хорошие оценки. Призываем всех учиться у 15-го класса. Счастье, радость, волнение. Всевозможные эмоции переполняли сердца учеников 15-го класса. Они хлопали столами, кричали во весь голос, пели песни и даже плакали. Все ученики 15-го класса выплескивали свои эмоции на полную катушку. Все их обиды и боль сменились радостью и волнением. Школа сдалась. Школа объявила всей школе, что оценки 15-го класса настоящие, и они не обманывали, украв ответы на контрольные работы. Ся Цинъюй даже расплакалась на столе. Никто не ожидал, что справедливость восторжествует так быстро. Причина, по которой они превратили печаль и гнев в мотивацию и учились как сумасшедшие, заключалась в том, что они не верили, что школа отдаст им справедливость. В конце концов, они были просто учениками с плохими оценками, которые только мешали школе, они были учениками, от которых школа отказалась. Не говоря уже об их учителях и одноклассниках, даже их родители не верили, что они получили отличные результаты тестов. Они никогда не питали больших надежд на справедливое отношение к себе. Единственное, о чем они думали, это усердно работать и учиться, чтобы снова получить хорошие результаты в финале. Ведь школа не могла сказать, что они снова списывали. Это был их метод мести. Они не очень-то надеялись, что справедливость восторжествует так скоро. Однако, они действительно добились своего. Школа признала свою ошибку и даже использовала такой метод признания своих ошибок публично, чтобы объявить о невиновности 15-го класса всей школе. Как они могли не радоваться, когда Гучжун вошел в класс, все ученики в классе ликовали от восторга. Увидев Гучжуна, несколько мальчиков бросились поднимать Гучжуна. Господин Гу, спасибо. Весь класс начал громко аплодировать. Гучжун потерял дар речи, он поспешно опустился на землю. Стоп, я тут ни при чем. Я даже не сделал того, что хотел сделать. Это действительно не я. Тогда это сестра Хуа. Где сестра Хуа? Кто-то позвал ее только что. Черт, кто ее позвал? Если это не господин Гу, то это точно сестра Хуа. Я знаю, сестра Хуа такая классная. Она сказала, что будет вершить правосудие ради нас, и сделала это меньше, чем за один день. Сестра Хуа просто потрясающая. Хватит говорить глупости, скорее ищите сестру Хуа. Глава 242. Подозрение полиции. Юн Хуа в настоящее время находилась в офисе у Линя. Пришла полиция, чтобы задать ей вопросы и сделать заявление. Вы можете сделать это в полицейском участке, но должны будут присутствовать ваши родители. Если в школе, то будет все в порядке, если будет присутствовать учитель, так как вы несовершеннолетняя, сказал высокий офицер полиции. Юн Хуа кивнула и посмотрел на Улиня. Тогда сделайте это в школе, только что случилось. Мы из отдела уголовного розыска Цзянси. Я Хэ Цзюнь, а это наш капитан Линь Нан, сказал высокий мужчина с серьезным лицом. Юн Хуа моргнула. Она подумала, что этот высокий человек и есть капитан, так как он выглядел статным. Хорошо, давайте начнем. Рост Линь Нана был около 178 см. Он выглядел довольно худым и слабым. Он совсем не походил на капитана отдела уголовных расследований. Напротив, Хэ Цзюнь, рост которого был не менее 190 см, больше походил на капитана. Имя: Юн Хуа. Возраст: в котором часу вы пришли в квартиру Хэмина прошлым вечером? Хэ Цзюнь был ответственен за то, чтобы спросить и записать ее показания. Худой и слабый капитан Линь Нан просто прислонился к столу и молчал. Около 9 часов, Я не могу вспомнить точно. Охранник сказал, что есть причина, по которой вы пошли искать Хэмина. Да, я пошла обсудить с ним результаты теста, ответила Юнхуа. Какие результаты теста? Если я правильно помню, ты не ученица Хэмина, спросил Хэ Цзюнь. Юнхуа кивнула и посмотрела на Уляня. Улянь немного смутился и ответил. Все так. После того, как Хэ Цзюнь закончил слушать Уляня, он нахмурился и посмотрел на Юнхуа. То есть, ты пошла искать Хэмина, потому что хотела умолять Хэмина доказать невиновность Ся Цинъюй? Да. Семья Ся Цинъюй изначально испытывала финансовые трудности, а ее отец даже пьяница. Если бы ее исключили из-за того, что она украла контрольные работы. Юнхуа закусила губу. Ся Цинъюй изначально очень робкая, поэтому я не могу даже представить, что она могла сделать. Почему Хэмин подставил Ся Цинъюй? Снова спросил Хэ Цзюнь. Юнхуа закусила губу, она колебалась, прежде чем ответить. Это потому, что первое место, я, и ученик, занимающий второе место в этом году, перешли в худший, 15-краткий класс. Но Хэмин является главным учителем первого класса, поэтому он не мог смириться с тем, что наш класс получил хорошие результаты. Правда? Хэ Цзюнь сузил глаза. Он действительно подставил Ся Цинъюй из-за этого? Юнхуа нервно кивнула. Вам нужно, чтобы мы позвали Ся Цинъюй, чтобы спросить? Капитан Линь Нан, который просто прислонился к столу и не проявлял особого присутствия, вдруг постучал по столу. Юнхуа поспешно закусила губу и через некоторое время взглянула на Уляня, после чего прошептала. Я тоже не уверена в деталях. Я спросила Ся Цинъюй, и она сказала, что... Хэмин пощупал ее и сказал ей быть послушной, но она не захотела, так что я думаю, Хэмин мстил. Не могли бы вы не записывать это? Если другие узнают об этом, Ся Цинъюй не сможет остаться в школе. Хэ Цзюнь и Линь Нан обменялись взглядами и сказали, мы не будем записывать то, что не имеет отношения к делу. Так это причина, по которой вы пошли искать Хэмина? Да, Юнхуа кивнула. Ты осмелилась пойти и найти Хэмина одна вечером, когда ты знала, что он почувствовал, что у Ся Цинъюй настало половое созревание, спросил Хэ Цзюнь. Юнхуа была ошеломлена. Я не думала так далеко. Хэ Цзюнь молча смотрел на нее, а Линь Нан снова оглянулся, постучав по столу. Хорошо, следующий вопрос. Когда вы уходили, видели ли вы других людей, когда уходили? Хэмин признался, что подставил Ся Цинъюй, и даже сказал, что контрольные работы были не в картотеке офиса учебно-исследовательской группы, а в картотеке архива. Поэтому Ся Цинъюй не могла даже украсть контрольные работы, продолжала Юнхуа. Я не могла ждать, чтобы рассказать об этом директору У, поэтому я поспешила уйти, и совершенно случайно столкнулась в дверях с Ся Руюэ. Глава 243, над ней кто-то есть. Тогда... Продолжал спрашивать Хэ Цзюнь. Юнхуа кусала губы. «Я ненавижу Ся Руюэ. Ся Руюэ украла моего отца и разрушила мою семью, ее мать и она. Они обе плохие люди. И что? Поэтому я совсем не хотела видеть Ся Руюэ. Кроме того, я собиралась уходить, поэтому и ушла», — ответила Юнхуа. «Ся Руюэ ничего тебе не сказала?» — спросил Хэ Цзюнь. Юнхуа стиснула зубы. «Что она могла мне сказать? Я даже не хочу с ней разговаривать». «Подумай еще раз, как она выглядела, когда ты видела Ся Руюэ?» — спросил Хэ Цзюнь. Юнхуа нахмурилась. «Ничего не изменилось, все как обычно, но Ся Руюэ, похоже, была в плохом настроении. Я торопилась позвонить директору У, поэтому проигнорировала ее. Почему? Что-то случилось?» Хэ Цзюнь закрыл свой блокнот. «Хорошо, мы временно закончили. Расскажите нам, если вспомните какие-нибудь полезные детали в будущем». «Ах да, ваш отец, Юн Цун Цзюнь, является главным подозреваемым в убийстве. Немедленно позвони в полицию, если узнаешь, где он находится». Юнхуа расширила глаза, как будто она была шокирована. Хэ Цзюнь и Линь Нан вместе вышли из школы. По дороге Хэ Цзюнь нахмурился и посмотрел на Линь Наня. «Как ты думаешь, то, что сказала та девушка, правда?» Линь Нан посмотрел на Хэ Цзюня. «Наполовину правда, наполовину фальшивка». Лицо Хэ Цзюня мгновенно стало серьезным. «Эта девушка подозрительна?» «Нет», — ответил Линь Нан. «Хотя она определенно замешана в этом деле, она не убивала его. Судя по времени, указанному охранником, у нее не было времени на убийство. Что касается ее мотива, хватит, Хэ Цзюнь, мы уже видели труп. Судя по повреждениям и кровотечению, кастрация произошла, когда жертва была жива. Смертельная рана на шее. Он определенно был убит Юн Цун Цзюнем, но что касается кастрации, то это должна быть Сяру Юэ. Она колебалась, когда делала это. Сяру Юэ еще так молода, нахмурился Хэ Цзюнь. Лин Нан был равнодушен. Это не связано с возрастом, но это правда, что она действительно безжалостна. Хэ Цзюнь на мгновение замолчал. Та девушка, что была сейчас, определенно знает больше. Ладно, не создавай мне больше проблем. Хорошо, в этом деле уже есть главный подозреваемый, так что не надо привлекать эту девушку из школы. Голос Линь Нана казался вялым, словно он утомился. Юн Хуа получила обращение героя, когда она вернулась в класс. Сестра Хуа, ты самая замечательная. Сестра Хуа, ты самая лучшая. Сестра Хуа такая могущественная и властная, ты можешь доминировать над всем миром. Рот Юн Хуа дернулся, она не знала этих идиотов, определенно не знала. После окончания второго урока все столпились перед доской объявлений, чтобы посмотреть на список новых результатов. Черт, Юн Хуа и Пэй Цзы Сюань снова первая и второй. В тройке лидеров двое из 15 класса, вот только какой класс с плохими результатами. ТЦК, ты даже не видел средний рейтинг разных классов, средний балл по математике у 15 го класса всего на несколько баллов ниже, чем у 1 го класса. Они даже выше, чем 2 и краткая класс. Они действительно, блять, 15 и краткая класс, неужели они действительно не списывали, чтобы получить такие оценки? Школа даже публично разъяснила, что они не списывали. А еще физика, ты понимаешь? У всех учеников 15 го класса общий балл в пределах 500. Это, почему они считаются плохим классом? Вздох, эй, брат, ты ведь из 15 го класса, скажи мне, как твой класс получил такие оценки по математике и физике? Вы действительно не списывали? Не списывали, этот средний балл слишком исключительный. Ты списывал, вся твоя семья списывала. Мы сами получили эти оценки. Черт, если вы нам не верите, то мы побьем вас всех в финале, уверенно сказал Чжуй Цунь. Глава 244. Упущенный мир. Среда. Смерть Хэмина уже распространилась по всей школе, и все об этом знали. Хотя полиция проводила расследование в тайне и велела всем соответствующим лицам держать язык за зубами, дядя-охранник, который докладывал полиции, любил поболтать на досуге. Я видел эту ученицу несколько раз, однажды она даже гуляла вместе с Хэмином. Кто бы мог подумать, общественная мораль падает с каждым днем. В будущем ученицам нужно быть осторожнее, сейчас действительно есть все виды людей. Вздохните, вы слышали, Сяру Юэ и Хэмин сделали это и были обнаружены ее родителями. Ее отец забил Хэмина до смерти. Ло Си прошептала Сян Синь Синь. Об этом узнала вся школа, даже ходят слухи, что Сяру Юэ и ее родители стали преступниками, разыскиваемыми полицией. Как отвратительно, я слышала, что Сяру Юэ специально сблизилась с Хэмином, моя подруга из 1-го класса, и я слышала, что Сяру Юэ однажды видели сидящей на коленях Хэмина. Как отвратительно. Она такая же отвратительная, как и ее мать, разрушает чужие семьи, но при этом притворяется обиженной и невинной. Каждый раз, когда я вижу, насколько она притворна, я чувствую полное отвращение. Ты права. Теперь мне интересно, как у этой пары матери и дочери появится лицо, чтобы появиться снова. Дело не только в этом, им нужно подумать, как поступить с ордером полиции на розыск. Хэмин умер в их руках, а не отец Ли Сяру Юэ случайно забил Хэмина до смерти, кто знает. В любом случае, они втроем заслужили это. Хорошо, что сестра Хуа избавилась от такой семьи. Это правда. Этот человек бросил такую замечательную сестру Хуа и тетю Цзян, отбросив жену и дочь. Ему просто нужно было быть вместе со своей любовницей. Он должен быть доволен теперь, когда они втроем стали преступниками в бегах. Они заслужили это. Ладно, это называется карма, что посеешь, то и пожнешь. У этого засранца и шлюхи не будет хорошего конца. Всем прекратить обсуждение, поторопиться и начать заниматься, иначе мы станем посмешищем, если не выполним задание сегодня. Кроме того, мы нацелены на успешную сдачу экзаменов, поэтому нам точно нельзя халтурить. Правильно? Сестра Хуа потратила столько усилий, чтобы школа вернула нам нашу невинность. Если мы не оправдаем надежд в финале, то усилия сестры Хуа пропадут даром. Да, 15-краткая класс никому не проиграет. Ха. Су Юй была ошеломлена, глядя на своих одноклассников, которые были чрезвычайно мотивированы. Что же произошло? Почему мне кажется, что после возвращения из-за границы все изменилось. Верно, ты многое упустила. Юй, ты должна работать вдвойне усерднее в следующие полмесяца, не задерживай нас в финале, сказал Луа Сиси с гордо поднятой головой. Хорошо, Юй изначально хорошо училась, она не задержит нас, если будет усердно работать. По крайней мере, Юй хорошо знает английский, ей не составит труда выучить математику и физику, если она сосредоточится на их изучении. Математика и физика несложные, рот Су Юй дернулся. Она действительно не понимала, что произошло с классом за тот месяц, что она была за границей. Как математика и физика стали несложными? Ни у кого не было времени ответить на сомнения Су Юй, пока они с волнением обсуждали список результатов и рейтинг. Первое и второе место в этом году, в нашем классе. На самом деле, я могу понять чувства Хэмина, потому что никто не сможет не расстроиться, другие могут даже подумать, что наш класс – это один и краткий класс, ха-ха. Правильно, мы не хуже один го-класса в любом случае. Давайте победим один и краткий класс в предстоящем финале, у всех ли из вас есть уверенность? Да, глава 245, просто сделай это. В четверг вечером, когда Юнхуа вернулась домой в особняк после тренировки по плаванию, Цзян Хуаньцин была одна дома и ходила кругами. «Что случилось?» – торопливо спросила Юнхуа. «Хуа-хуа, сегодня днем приходили полицейские, спрашивали о твоем отце». Цзян Хуаньцин обеспокоенно сказала. «Твой отец, он убил кого-то, что случилось?» «Полиция даже сказала, что ты была там тем вечером, когда поздно вернулась домой». «Мама, я действительно пошла и разыскала того учителя тем вечером». Это он подставил Ся Цин Юй насчет кражи контрольных работ. Я не могла допустить, чтобы Ся Цин Юй исключили, поэтому я пошла к нему. Однако вскоре я ушла, а когда уходила, пришла Ся Ру Юэ, сказала Юнхуа. Глупая девчонка. Цзян Хуань Цин яростно ударила Юнхуа по спине. Как ты могла сделать что-то настолько опасное? Этот учитель отвратительный извращенец, он даже хуже зверя. Как ты могла осмелиться пойти к нему домой ночью? Ты становишься все смелее. Тебе просто необходимо разозлить меня. Ты еще так молода, да еще и девушка. Что я буду делать, если с тобой что-то случится? Пощечина Цзян Хуаньцин оказалась тяжелой, но на самом деле Юнхуа не почувствовала особой боли. Она поспешно обняла Цзян Хуаньцин. Мама, я была не права. Я не ожидала, что все будет так серьезно. Но не волнуйся, я взяла с собой средства самообороны, которые дал мне Бао Си Цин. Кроме того, поскольку я уже давно обучаюсь боевым навыкам у Чу Юя, никто не сможет мне ничего сделать. Несмотря ни на что, ты все равно не можешь делать такие вещи. Цзян Хуаньцин была так разгневана, что посмотрела на Юнхуа. В будущем, возвращайся домой сразу после вечерней тренировки по плаванию, тебе не разрешается оставаться на улице. Хорошо, поняла, мама. Юнхуа обняла Цзян Хуаньцин и сыграла роль балованного ребенка. «Прости, мама, я заставила тебя волноваться». Успокоив Цзян Хуаньцин, Юнхуа вздохнула с облегчением. После того, как она вошла в куку, издатель отправил ей электронное письмо. «Возрожденная живопись. Образец книги для публикации уже отправлен вам, вы можете получить его через 2-3 дня. Также есть первая партия из 300 книг, которые нужно подписать. После этого вы можете отправить их обратно через почту. Спасибо за ваши хлопоты». Ответив на письмо, Юнхуа отправилась отдыхать. Этой ночью ей снова приснился сон. Ей снились Ся Ру Юэ, Ся Цуцзи и Юн Цунцзюнь, которые стояли перед ней. Они спрашивали, почему она затеяла заговор, чтобы навредить им. Во сне Ся Ру Юэ бросилась на Юнхуа, вся в крови. Юнхуа резко проснулась от сна, ее сердце учащенно забилось. Она не могла уснуть, так как в голове был полный беспорядок. Однако ей не хотелось так много думать, поэтому она просто пошла в свой кабинет, открыла компьютер и начала писать. В пятницу Юнхуа, как обычно, занималась только полдня. Ученики 15 го-класса были переполнены энергией и были более уверены в себе, даже Юнхуа была напугана их энтузиазмом в учебе. «А нет, мое первое место может быть отобрано», – пошутила Юнхуа с Хан Фэнчжоу. Хан Фэнчжоу посмотрел на нее. «Ты навсегда останешься первой в классе 15». Юнхуа захихикала. «Я просто пошутила. Во-первых, у меня нет особой привязанности к первому месту, поэтому я просто сказала об этом вскользь. Во-вторых, раз все так усердно работают, мне приходится работать еще усерднее. Просто попробуй, если хочешь занять мое первое место. Сестра Хуа, а что если мы действительно вырвем у тебя первое место? Есть ли какая-нибудь награда? Спросил Чжан Шибан в презрительной манере. Юн Хуа подмигнула Чжан Шибану. Если вы действительно сможете это сделать, тогда я выполню любую вашу просьбу. Если только я смогу это сделать. ХМПФ, не то чтобы я давала тебе такой шанс. Глава 246. Верховенство закона важнее желания людей. В пятницу днем Юн Хуа, как обычно, отправилась на тренировку. После возвращения с тренировки Юн Хуа сказала Чу Юю: «Я собрала все вещи, может, сразу поедем на машине в столицу провинции? В этом нет необходимости, машина, которую заказал босс, уже прибыла», без эмоций ответил Чу Юй. Рот Юн Хуа дернулся, она действительно не хотела ехать в армейский госпиталь. К тому же, Чу Юй всю неделю молча смотрел на нее. Что еще могла сделать Юн Хуа? Чу Юй определенно догадался о событиях, произошедших той ночью, но он ничего не сказал и не спросил, а просто стал еще холоднее. Юн Хуа ничего не оставалось, как побежать наверх, чтобы спустить свой багаж. Чу Юй молча взял у нее багаж и положил его в машину. По дороге Юн Хуа пыталась поговорить с Чу Юем, но Чу Юй отвечал односложно и не проявлял никакой инициативы. Юн Хуа не знала, что еще можно сделать. Она не хотела рассказывать Чу Юю о том, что произошло той ночью. Она считала Чу Юя своим другом, поэтому могла не обращать внимания на то, что думают о ней другие, но не Чу Юй. Естественно, она должна была беспокоиться о том, как Чу Юй относится к ней, ведь он был ее другом. Хотя она лично не кастрировала Хэмина той ночью, нельзя отрицать, что кастрация Хэмина Сяру Юя и его смерть были в пределах ее ожиданий. Можно даже сказать, что она была виновницей убийства Хэмина. Она не чувствовала вины за смерть Хэмина, что было не очень хорошо, и она ясно это понимала. Никто не имел права судить или наказывать других, это была работа судебной власти. Хотя иногда судебная власть может быть не беспристрастной, в большинстве случаев она беспристрастна. Несмотря на то, что сдерживать насилие насилием кажется прекрасным, это также означает регресс судебной власти, регресс общества. В конце концов, судебная система останется беспристрастной, но тот, кто совершает насилие, человек, а раз человек, человек, то и эмоции будут предвзятыми. Переход от верховенства человека к верховенству закона был прогрессом общества, но если бы все было наоборот, то это неизбежно привело бы к социальному регрессу и хаосу. Юн Хуа прекрасно понимала логику, но все равно сделала это. Она разработала план, используя этого негодяя Хэмина в качестве приманки, чтобы заманить Сяру Юэ, Ся Цуцжи и Юн Цунцзюня в свою ловушку. Она добилась успеха, но это не значит, что она была права. Пока Юн Хуа погрузилась в размышления, машина уже подъехала к отелю рядом с плавательным центром, в котором она останавливалась раньше. Юн Хуа ошеломленно посмотрела на Чу Юя. «Нам не нужно ехать в армейский госпиталь». Чу Юй все еще сохранял холодное выражение лица. «Босс позвонил вчера и сказал, что вам больше не нужно навещать его в армейском госпитале по выходным. Тогда эта машина, это только для того, чтобы отправить нас в столицу провинции», — ответил Чу Юй. Губы Юн Хуа дернулись. «Тогда почему ты не сказал мне раньше, ты не спрашивала меня?» Холодно сказал Чу Юй. Юн Хуа совершенно потеряла дар речи. Ей больше не нужно было идти в армейский госпиталь, чтобы навестить Ба Си Цина. Юн Хуа облегченно вздохнула. Она действительно не могла справиться с Ба Си Яй Цзин Сю. Особенно после того, как она поняла свои скрытые чувства к Ба Си Цину. Она хотела избегать его еще больше. Но почему она чувствовала легкое разочарование? Казалось, что ее сердце внезапно сжалось, ей стало больно, пусто и обидно. После того, как она закончила свои тренировки на выходных, Юн Хуа и Чу Юй вместе вернулись домой. Как только Юн Хуа открыла дверь, она услышала смех своей матери, Цзян Хуань Цин. «Я хорошо помню эту фотографию, она была сделана в городе. В фотоателье была хаски, а я тогда была невежественной, поэтому подумала, что собака будет очень свирепой, ведь она была похожа на волка. Но Хуа Хуа не испугалась». Она просто подошла к хаски и обняла его за шею, потом она повисла на шее хаски, и собака тащила ее за собой. Это фото сделал хозяин фотостудии. Видите, это так смешно. Глава 247. Не упоминая о моем темном прошлом. Юн Хуа почувствовала себя так, словно ее поразила молния. Расширив глаза, она увидела некого инвалида, сидящего на диване и рассматривающего фотоальбом вместе с ее матерью. Там было несколько ее детских фотографий, но та фотография, где она обнимает за шею Хаски и тащит его за собой, определенно была ее темным прошлым. Оно было буквально самым темным из всех. «Мама». Юнхуа оставила свой багаж и бросилась к Цзян Хуаньцин, протягивая руку, чтобы выхватить фотографию. Однако Цзян Хуаньцин поспешно убрала фотографию и не отдала ее Юнхуа. «Будь осторожна, не испорти все, осталась только эта фотография, а негатива у нас нет. В следующий раз я попрошу фотоателье помочь воспроизвести это». «Мама». Юнхуа стиснула зубы и посмотрела на Бао Сицина. «Почему ты здесь? Обрати внимание на свое отношение». Цзян Хуаньцин посмотрела на Юнхуа. «Два дня назад Сяоси позвонил мне и поблагодарил за то, что ты поехала к нему, поэтому я обсудила с Сяоси, что если ему негде отдохнуть, то он может приехать к нам. Мы уже договорились, и Чу Юй также разрешил Сяоси остаться в его доме. Это просто еще одна порция еды, все в порядке». Юнхуа стиснула зубы. «Договорились два дня назад? Да, мы договорились в четверг, а Сяоси приехал в пятницу вечером». Юнхуа потеряла дар речи. Она посмотрела на Чу Юя. Неудивительно, что он сказал, что им больше не нужно идти в больницу к Бао Сицин в пятницу вечером, когда они собирались в провинцию. Что там вообще можно увидеть? Он уже в моем доме. Чу Юй повернул голову и посмотрел на подвесной светильник, свисающий с потолка, делая вид, что не чувствует смертельного взгляда Юнхуа. Это был его босс. Идти против своего босса, он еще не желал смерти. «Хуа-хуа, ты не приветствуешь меня?» Бао Сицин сказал с улыбкой, которая действительно заслуживала избиения. Под пристальным взглядом матери, она могла только сказать с фальшивой улыбкой. «Добро пожаловать, конечно, добро пожаловать». Цзян Хуаньцин пошла готовить ужин для них, так как Юнхуа и Чу Юй еще не ужинали. Бао Сицин махнул рукой Юнхуа. «Проходи и садись». Юнхуа села и раздраженно спросила: «Почему ты здесь?» Бао Сицин протянул руку, чтобы погладить ее по голове. «Что ты думаешь? Не трогай мои волосы, я не кошка и не собака, поэтому мою голову не должны трогать другие». Юнхуа отбросила его руку. Ее движение было немного грубым, поэтому Бао Сицин мгновенно издал ах, и его выражение лица казалось болезненным. Юнхуа была шокирована, поэтому поспешно спросила: «А что? Твоя рана открылась, или ты сдвинул часть, которую сломал? Тебя не должны были выписывать из больницы». Бао Сицин несколько секунд смотрел на Юнхуа, а затем улыбнулся. «Я пошутил. Видишь, ты все еще беспокоишься за меня». Юнхуа мгновенно стиснула зубы в гневе. «Хуа-хуа, подойди, возьми суп», — позвала Цзян Хуаньцин из кухни. Юнхуа посмотрела на Бао Сицина и пошла на кухню, чтобы принести суп. «Это суп из змееголовой рыбы. Он особенно хорош для заживления ран. Отнеси его Сяоси и вернись, чтобы взять еще одну маленькую миску, потому что большая слишком горячая. Также позови Чу Юя, пельмени, которые я приготовила для вас обоих, уже готовы», — распорядилась Цзян Хуаньцин. Юнхуа посмотрела на миску с белым рыбным супом, от которого исходил насыщенный ароматный запах. Ей показалось, что Бао Сицин – биологический сын ее матери. «Тетя, вы действительно потрясающе готовите», — воскликнул Бао Сицин, увидев рыбный суп. Юнхуа отложила рыбный суп, наклонилась и опустила голову, чтобы сказать Бао Сицину: «Сколько бы ты ни пожелал, найдется много людей с лучшими кулинарными способностями, чем у моей мамы, которые будут бороться за то, чтобы приготовить для тебя суп. Почему ты здесь, в моем доме? Не используй то оправдание, которое ты сказал моей маме, чтобы обмануть меня». Глава 248. Император Бао, неужели тебе так не нравится, что я пришел к тебе домой? — слабо сказал Бао Сицин, глядя на Юнхуа. Юнхуа мгновенно замолчала и закусила губу. Не нравится, что он пришел ко мне домой? И да, и нет. Она не была настоящей 13-летней девушкой, у нее не было никакого желания любить. Может быть, для других любовь означает романтику и требует только того, чтобы человек дергал за сердце. Однако для нее реальность торжествует над всем остальным. Разница между ее семьей и семьей Бао Сицина была как небо и земля, не говоря уже о разнице в возрасте. Не нужно было даже думать об этом. «А что, если я скажу, что мне это не нравится?» Юнхуа закусила губу. Бао Сицин мгновенно изобразил удрученное выражение лица. «Мне очень больно. Почему в твоих словах я не слышу ни капли грусти? Тогда что ты хочешь, Что бы я сделал? Плакал. Бао Си Цин моргнул. Юн Хуа секунду смотрела на него, а затем улыбнулась. Ты вообще можешь плакать? А если я заплачу? Боюсь, я напугаю тебя. Бао Си Цин тоже улыбнулся. Юн Хуа усмехнулась. Я не боюсь испугаться. Правда? Юн Хуа отвернулась, так как не хотела отвечать ему. Однако, когда она обернулась, ее челюсти упали, а глаза расширились. Бао Си Цин все так же лежал на диване с поднятой головой, но его глаза были красными и даже на грани слез, он кусал губы. Его выражение лица оставалось таким же твердым и решительным. Когда слеза капала вниз, выражение лица оставалось прежним. Юн Хуа была потрясена. Она была в полной растерянности. Что делать? Ты, что с тобой случилось? Юн Хуа поспешно протянула ему кусок ткани. Эй, ты в порядке? Бао Си Цин фыркнул и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Ты хочешь, чтобы я изменил выражение лица? Например, жалкий вой хулиганов, ведущих себя бесстыдно? Юн Хуа впала в ярость. Она жестоко смяла ткань в своих руках в шар и бросила его в Бао Си Цина. Ты с ума сошел? Иди и стань актером, если у тебя такие хорошие актерские способности. Оскар должен быть твоим трофеем. Бао Си Цин поймал шарик ткани и улыбнулся. Если бы я стал актером, все остальные актеры потеряли бы работу. Я должен дать им шанс, верно? Юн Хуа полностью проиграла. Сяси, как насчет того, чтобы приготовить для тебя лапшу? Снова спросила Цзян Хуань Цин. Юн Хуа была в плохом настроении, пока ела пельмени. Тетя, в этом нет необходимости. Я уже наелся после такой большой миски рыбного супа, с улыбкой ответила Бао Си Цин. Этого не может быть, позже ты снова захочешь есть, ведь рыбный суп — это просто суп. Лучше съешь немного лапши. Ах да, днем я приготовила яичные блинчики, возьми их с собой, если ночью проголодаешься, можно будет перекусить, продолжила Цзян Хуань Цин. Мама, эти блинчики мои. Юн Хуа потеряла дар речи. Она любила есть яичные блинчики, которые делала ее мама, они были тонкие и хрустящие, поэтому были особенно вкусными. В тех блинчиках, которые продавались на улице, было слишком много сахара. Цзян Хуань Цин тут же бросила взгляд на Юн Хуа. Ты все время их ешь, в следующий раз я сделаю больше, пусть Ся Си сначала возьмет эти две коробки. Он не может съесть слишком много за один прием пищи, поэтому быстро проголодается. Тетя, я возьму только одну коробку, оставлю одну коробку для Хуа Хуа, ответил Бао Си Цин с улыбкой. Видишь, какой Ся Си внимательный. Юн Хуа. В этот момент она вдруг полностью поняла чувства Бао Си Я. После ужина Бао Си Цин посмотрел на время и прямо сказал: «Сначала я пойду с Чу Юем. Тетя, ты должна поскорее отдохнуть с Хуа-Хуа. Хуа-Хуа, не ложись слишком поздно ночью, ведь впереди еще утренние самостоятельные занятия». Рот Юн Хуа дернулся, она потеряла дар речи. Чу Юй поддержал Бао Си Цина до дома напротив. Как только двери дома закрылись, Чу Юй поспешно отпустил его, встал прямо и отдал честь Бао Си Цину. «Босс». Бао Си Цин сел на диван, держа в руках костыли, и посмотрел на Чу Юя с серьезным выражением лица. Глава 249. Она просто не верила, что ты мертв. Чу Юй, ты думаешь, что я забыл о том, что я выполнял задание провинции Y, потому что я не упоминал об этом? Голос Бао Си Цина стал пронзительно холодным, а его глаза были очень серьезными. Чу Юй закусил губы и тут же покачал головой. Нет, босс, зови меня лидером. Понял, лидер. Чу Юй стоял прямо, он был абсолютно неподвижен, как крепкая сосна. После того, как я был ранен и упал с обрыва, даже армия прекратила поиски и считала, что я уже умер. Как вы узнали, что я отправился в Лаботу? Спросил Бао Си Цин. Чу Юй открыл рот, но не смог произнести ни слова, потому что это было не его решение, а решение Юн Хуа. Он только предоставил некоторую информацию. Лицо Чу Юя стало совсем бледным. Объясни все четко, не пропуская ни слова. Тон Бао Си Цина был очень суровым. Понял. Чу Юй знал, что не может больше скрывать, так как скрывать больше не было смысла. После того, как я узнал, что ты был ранен и упал со скалы, Юн Хуа заметила, что я расстроен, и расспрашивала меня. Тогда я рассказал ей новость о том, что ты попал в аварию и пропал без вести. Она была поражена и неоднократно повторяла, что это невозможно, что ты не умрешь. Я тоже твердо верил, что с твоими возможностями ты так просто не умрешь. Это и есть причина, по которой ты слил строго конфиденциальную информацию. Голос Бао Си Цина стал еще холоднее. Пот стекал со лба Чу Юя. «Мне жаль, лидер, я был неправ. Заканчивай рассказ», — приказал Бао Си Цин. «Понял». В то время Юн Хуа сначала спросила, в какой ситуации мы можем получить заслуги особого класса. Я ответил ей, что это крайне сложно, как и в случае с миссией провинции Y, которую вы выполняете, даже если она будет успешно завершена, максимум вы один получите заслуги первого класса. Заслуги особого класса обычно получают те, кто героически пожертвовал своей жизнью и внес большой вклад. Она спросила, как можно получить заслуги особого класса. Бао Си Цин поднял брови, постукивая пальцем по костылю. Он вспомнил, что вчера вечером брат позвонил ему и сказал, что было решено, что он получит заслуги особого класса. Брат имел в виду, что в будущем он должен держаться в тени, так как он не вступил в армию обычным способом, поэтому группа, в которой он находился, не была официально создана. Кроме того, ему было всего 18 лет, даже если бы ему было почти 19, он был еще слишком молод. Для людей его возраста даже заслуги третьего класса были лишь мечтой, не говоря уже о заслугах особого класса, которые обычно давались мученикам. Бао Си Цин также знал, что у него была чистая совесть за получение этой особой заслуги, но он действительно был слишком заметен, поэтому ему пришлось некоторое время оставаться в тени. Однако теперь, когда он услышал от Чу Юя, что Юн Хуа спросила, как можно получить заслуги особого класса, Бао Си Цину было трудно успокоиться. Спросить таким образом похоже, она знала, что я получу особые заслуги в этот раз. Невозможно, это не сходится. Значит, после того, как она спросила, Бао Си Цин уставился на Чу Юя. Расскажи мне, не упуская ни малейшей детали. Понятно. После этого мы начали анализировать ситуации, в которых вы могли оказаться после падения со скалы с огнестрельным ранением. Независимо от ситуации, мы пришли к выводу, что шанс выжить был крайне мал. Можно даже сказать, что он ничтожно мал. Однако Юн Хуа сказала, что она не верит, что вы умрете, и сказала, что вы точно не умрете. Бао Си Цин кусал губы и молчал. Чу Юй глубоко вздохнул. Вообще-то, я тоже подумал, что это странно. Я тоже сказал, что не верю, что вы умрете, но это просто вид самоуспокоения. Я не хотел верить в вашу смерть, но мне кажется, что Юн Хуа действительно не верила в вашу смерть. Она не обманывала себя, она действительно верила, что вы не умрете. Глава 250. Повторное изучение постановления о секретности. Чу Юй снова повторил. Ее тон был очень уверенным, поэтому я тоже почувствовал, что это странно, но в то время я беспокоился только о вашей безопасности, поэтому я не думал об этом слишком много. И дальше, Бао Си Цин несколько раз сжимал и разжимал кулаки, он нервничал, но не хотел показывать это своим выражением лица. Потом она сказала, что хочет узнать местоположение и обстановку вашей миссии. Она сказала, что знает, что это секретная информация, и пообещала, что не разгласит ее. Она только хотела попробовать и посмотреть, сможет ли она помочь вам. Голос Чу Юя становился все тише и тише. В то время он был полон паники и беспокойства после того, как узнал, что Бао Си Цин пропал, поэтому он был убежден Юн Хуа и рассказал Юн Хуа конфиденциальную информацию. После этого он понял, что нарушил закон на государственной тайне, и это было очень серьезное преступление. После того, как Бао Си Цин был найден, Чу Юй вздохнул с облегчением, по крайней мере, он мог быть спокоен, даже если его накажут. Если бы Бао Си Цин не был найден, Чу Юй даже не смел представить себе такой результат. Я открыл спутниковую карту и сообщил ей местоположение миссии. Чу Юй повторил то, что сказал Юн Хуа. Я упомянул о военачальнике Лаботе. Юн Хуа сказала, что это район расположения войск военачальника Лабота. Она спросила, находится ли убежище военачальника Лабота в районе посадок, и спросила, искали ли мы там. Тогда Бао Си Цин уставился на Чу Юя, тщательно обдумывая каждое его слово. Я сказал, что это слишком далеко, а до границы уже 200 км. Чу Юй глубоко вздохнул. Она сказала, что нет ничего невозможного, и что еще она сказала. Голос Бао Си Цина был очень глубоким. Она даже сказала, что с характером босса невозможно сдаться, и сказала, что вы воспользуетесь ситуацией, и она даже упомянула, что вы можете сделать что-то большое. Глаза Чу Юя внезапно загорелись. После того, как она закончила, я тоже подумал, что с характером босса, если вы действительно застряли на территории Лабота, ты определенно не откажетесь от такой прекрасной возможности, поэтому я связался с нашей командой, а затем команда связалась с вами». Бао Си Цин долго молчал. Выражение его лица не изменилось, но только Бао Си Цин знал, насколько он был поражен. Юн Хуа как будто ничего не говорила, только делала выводы из слов Чу Юя, но то, что она сказала, было ключом к разгадке. Как будто она каким-то образом знала, что нужно искать в этом направлении. Почему? Бао Си Цин не мог подавить странное чувство, которое он испытывал. «Босс, я был неправ, я нарушил закон о государственной тайне». Чу Юй прямо признал свою ошибку. Бао Си Цин бесстрастно посмотрел на него. «Твой срок наблюдения будет продлен до 3 лет, отправляйся на базу во время зимних каникул, чтобы провести зимние учения с резервистами. Кроме того, найди вице-лидера Бая, чтобы получить наказание. Ты должен как следует выучить закон о государственной тайне». «Понял». В понедельник утром, едва начались занятия, Улянь снова вызвал Юн Хуа. «В чем проблема, директор У?» Юн Хуа нахмурилась. «Это все те же полицейские. Они сказали, что у них все еще есть некоторые сомнения, которые нужно прояснить, поэтому они хотят задать тебе несколько вопросов еще раз. Они сказали, что будет плохо, если они придут и найдут тебя в классе, поэтому они попросили меня вызвать тебя». «Юн Хуа, ты ведь не сказала ничего такого, чего не следовало. Директор У, как я могу сделать такое? Не волнуйтесь, я не скажу того, что не должна». это хорошо, тогда иди и найди тех полицейских. Поскольку ты несовершеннолетняя, ты можешь попросить, чтобы присутствовали твои родители». Глава 251, специальный советник полиции. Юн Хуа не хотела, чтобы ее мать волновалась. Кроме того, если полиция действительно нацелилась на нее, не имело значения, будет ли рядом ее опекун, поэтому не было необходимости просить мать присутствовать. Однако, Юн Хуа тоже немного волновалась, она уже думала, что учла все аспекты, но она не специализировалась на уголовных расследованиях, так что она определенно могла где-то недосмотреть. Единственное, что она могла подтвердить сейчас, это то, что у полиции нет никаких доказательств, так что, в крайнем случае, они могут расставить ловушки в своих словах. Ей нужно было быть начеку. На этот раз в полицейский участок ее привез Хэ Цзюнь. По дороге Хэ Цзюнь только спросил, уверена ли она, что ей не нужно сопровождение родителей, и больше ничего не сказал. Не похоже было, что у него было намерение склонить ее к признанию. Однако, когда ее привели в комнату одну, чтобы взять показания, выражение ее лица изменилось. Что это, снятие показаний или допрос? Юн Хуа серьезно посмотрела на Хэ Цзюня. Нужно было знать, что обычно для дачи показаний достаточно выйти на улицу, и обычно в такую комнату не приводит в одиночку. «Это дача показаний», — прямо ответил Хэ Цзюнь, закончив говорить, ушел. Сердце Юн Хуа упало, но в то же время она была озадачена. Разве Хэ Цзюнь не забрал заявление за нее? Через несколько минут, взглянув на Бао Си Цина, которого везли на инвалидном кресле, Юн Хуа была ошеломлена. «Почему ты здесь?» Бао Си Цин не ответил, он просто сказал Линь Нану, который подтолкнул его внутрь. «Все в порядке, теперь ты можешь выйти. Вам не нужно, чтобы кто-то помог вам записать то, что было сказано», — спросил Линь Нан. Бао Си Цин посмотрел на Линь Нана. «Тебе нужно снова проверить мою память?» «Нет, конечно, нет», — Линь Нан с сочувствием посмотрел на Юн Хуа, а затем сказал Бао Си Цину. «Тогда удачи, а я пока пойду». Линь Нан закрыл двери и ушел. Хэ Цзюнь нахмурился, глядя на Линь Нана. «Он, не спрашивай», — Линь Нан обхватил рукой плечи Хэ Цзюня. Несмотря на то, что он был на голову ниже Хэ Цзюня, он был искусен в своих действиях. «Пойдем, я угощу тебя завтраком. Как насчет паровой булочки с заварным кремом? Это определенно вкусно». В комнате для допросов Юн Хуа уставилась прямо на Бао Си Цина. Нынешний Бао Си Цин отличался от того, которого она видела в прошлом. Он также полностью отличался от идеального мужчины в военной форме в ее представлении. «В ночь убийства ты сказала охраннику, что пошла отдать Хэ Мину список результатов», — спросил Бао Си Цин бесстрастным тоном.